тебя, а я потерял все в снегу. Я понимаю, так делать нельзя. Теперь чувствую, как я люблю. Эта зима подарила мне тебя, а я потерял все в снегу. Я понимаю, так делать нельзя. Теперь чувствую, как я люблю. Зима, слякоть, то в периодах мороза. Я сижу на работе, весь в заботах. Ты дома, я думаю о тебе и морожусь. У нас с тобой, походу, у обоих гордость. Еще недавно дарил алые розы. Встречал метро, все было серьезно. Чувствовал рядом твои сладкие губы. Твой аромат дурманил, но я повел глупо. Зима, холод, хотелось больше тепла. Но не там искал его, эх, зима, зима. Эх, зима, зима. Я не там искал. Мне тебя, а я потерял все в снегу. Я понимаю, так делать нельзя. Теперь чувствую, как я люблю. Эта зима подарила мне тебя, а я потерял все в снегу. Я понимаю, так делать нельзя. Теперь чувствую, как я люблю. Стала черно-белой пленкой тех фильмов. Яркие краски померкли, улыбка сгинула. Один по Невскому иду навстречу прохожим, по тому самому пути, где мы были с тобой. Ком в горле, я не гордый, я болен. Что такое? Это диагноз или уже будет приговором? Стою в церкви перед иконой, поверовал в Бога. Зима все сковывает, спаси меня от мороза. Я был кретином в тот момент, когда была рядом. Прости меня, родная, я по тебе скучаю. Эх, зима, зима. Эх, зима, верни то время. Отпусти меня, снежная королева. Мне нужна только моя леди. А пока лед заморозил сердце,